Глава 33. Крушение иллюзий. The lies my sanity. Вот и конец моему рассудку. The goes my mind. I could not save. Вот и уходит мой разум. Я не смогла его спасти. Мэдалин Дюк. How villains are made. Ангел. Я не помню, как Себастьян занес меня домой и уложил на кровать. Мои внутренние батарейки сдохли. Думаю, если бы я не сидела в машине, а шла по проезжей части, ничего бы не изменилось. Я свалилась бы прямо там. На удивление, мне не снилась мама с требованиями очистить себя от грехов, и днем ее голос не каркал в моей голове, страша огнем чистилища. Я спалила наш с ней дом дотла, уничтожила его, но не почувствовала ни капли угрызения совести. Даже увидев фото пепелища, его мне прислала Джесс со словами сочувствия. «Алана, я не знаю, что сказать. Мне очень, очень жаль. Я только что получила это фото от мамы. Весь Декейтер стоит на ушах. Шериф еще не звонил тебе? Он предполагает, что поджог могли устроить сатанисты. Это уже третий случай в Джорджии за последний месяц. Наверное, они как-то узнали, что твоя мама была религиозна». Мимолетный порыв рассказать Джесс правду выветрился. Как только я представила масштаб катастрофы, подруга примчится вихрем прямо с Фиджи, прочтет длинную-предлинную лекцию и заставит пойти в полицию для дачи показаний. Нет, к этому я определенно не готова. Поэтому задушила свое желание на корню. Пусть Джесс и дальше наслаждается отдыхом с Жан-Франко. А мне нужно подготовиться к звонку шерифа, чтобы убедительно продемонстрировать удивление. Надеюсь, никто вчера не обратил на меня внимания. Не стоило Себастьяну напоминать о Литии. Я еще не определилась, как относиться к его поступку и стоит ли возобновлять прием. Да, он запретил, ну и что? Только мне решать, что делать со своим здоровьем? Прислушиваясь к себе, я пробую понять, есть ли острая необходимость ехать к доктору Фьюри. Мне ведь придется соврать ему, например, что я случайно потеряла пузырек лития или что у меня украли рюкзак, в котором он лежал. Врать в глаза доктору нет ни малейшего желания. Мне до сих пор стыдно за прошлую нашу встречу, когда я с честным видом сочиняла историю царапины на шее. Нет, нужно потерпеть, дотянуть до следующей встречи. По правде говоря, мне теперь самой интересно проверить, как будет меняться мое настроение рядом с Себастьяном, ведь он обладает поразительным свойством влиять на меня. «А, какой ужас!» — восклицаю я в трубку, когда слышу о пожаре от шерифа Декейтера. «Да, шериф Уолтби, это вопиющий случай. Я согласна с вами, но дом был заброшен, и мне не хочется участвовать в расследовании». «Я понимаю вас, мисс Флетчер, но и вы поймите, поджог представлял угрозу для общественной безопасности, поэтому я не могу без расследования закрыть дело. Да, в Декейтере очень мало камер видеонаблюдения, но есть два свидетеля, кто видел машину около вашего дома, а внутри обнаружены следы борьбы. Всюду разбросаны ножи и топоры». Понятно», — тяну я, холодея изнутри. «Черт, черт, черт! Будет очень смешно, если мне за поджог собственного дома впаяют срок. Хотя нет, не впаяют. Машина не моя, а Джесс. У Джесс есть алиби, а у меня личное дело в психлечебнице. Поэтому ничем мне это не грозит. Ну, почти. Все равно плевать». «Есть предположение, что поджог устроили сатанисты, но многие улики уничтожены из-за утреннего ливня», с сожалением произносит шериф. «В любом случае, мы приложим все силы, чтобы найти преступников». «Спасибо и всего доброго, шериф Уолтби». Распрощавшись с ним, я выкидываю разговор из головы, иначе мысленными метаниями загоню себя в ловушку терзаний, а мне необходимо в кратчайшие сроки доделать две обложки для издательства. Ночью у меня на них точно не останется времени, ведь ко мне может прийти Себастьян, поэтому я снова погружаюсь в работу. Около 9 вечера мой телефон оживает сигналом входящего сообщения. Себастьян. «Ангелочек, соскучилась по мне? Ты же ждешь меня?» «Конечно, жду. Но что за глупый вопрос?» Естественно, я не собираюсь отвечать ему так пылко. Пока я подбираю едкую фразу, в дверь настойчиво начинают стучать. На моих губах появляется улыбка, сердце делает кульбит и ускоряет ритм. А в животе разом взлетает миллион бабочек от предвкушения нашей близости. Стук повторяется. Мне кажется очень милым то, что зверь не вламывается без спросу, по обыкновению вскрыв замок. Я подбегаю к зеркалу, поправляю шорты, майку и лиф, чтобы моя скромная зона декольте хоть чуть-чуть казалась больше, и расчесываю волосы. Щипать щеки не приходится, они и так алого цвета, и ничем не уступают по яркости томатам. Я прокручиваю замок, сделав глубокий вдох, открываю дверь настежь со словами: «С каких пор ты стал таким?» Я давлюсь словом вежливым. Столкнувшись с сальным взглядом карих глаз и черным дулом пистолета, направленным в мой лоб. Улыбка разом слетает с моих губ. Я замираю, как олень, попавший в свет фар, судорожно пытаясь сообразить, что происходит. Это ведь тот самый громила из леса, что затащил меня в дом Себастьяна. Как? Почему он здесь? Откуда он знает мой адрес? И главный вопрос — что он собирается делать? «Вижу, что узнала меня, малышка», — усмехается он. Попытка захлопнуть перед его носом дверь летит в пропасть. Громила успевает вставить ногу и заходит внутрь, заполняя собой весь коридор. Я вытягиваю перед собой ладони, словно это поможет мне спастись, и отступаю на несколько шагов, пока не врезаюсь в стену. По спине скользкой змейкой ползет холодок и поднимает дыбом каждый волос на теле. «Себастьяна здесь нет, что вам нужно?» С трудом удается выговорить мне. «О, крошка, ничего особенного!» — снисходительно тянет он. «Где твой мобильный?» «Там», — я киваю на дверь в свою комнату. «Идем за ним». Его спокойная интонация должна унять мой дикий ужас, но это не срабатывает. Я помню слова зверя. «Парни могли разорвать тебя в клочья. Этот громила киллер, и они точно не друзья с Себастьяном». Мы с ним один на один в квартире, и я молю Иисуса, чтобы Себастьян как можно скорее приехал и спас меня. Дуло больно упирается в мою спину и вызывает дрожь. На негнущихся ногах я захожу в комнату и морщусь. Когда неуклюже задеваю плечом угол, я пытаюсь найти взглядом, чем ударить громилу, чтобы сбежать, но из подходящего только компьютерное кресло. Черт, я реально оцениваю свои шансы, я не успею поднять это тяжеленное кресло и уж тем более замахнуться им. Этим я только рассмешу или разозлю киллера. «Мило тут у тебя», — ехидно подмечает он. «Рейн на этой кровати тебя трахает? И как давно?» У меня пересыхает в горле. Я не знаю, что ответить, поэтому просто молча беру со стола мобильный и трясущейся рукой протягиваю Верзиле. «О, нет, давай сама. Печатай послание Рейну под диктовку. Не пиши мне больше и не приходи». «Зачем?» «Пиши!» — рявкает он. «Иначе пристрелю прямо тут». Он снимает пистолет с предохранителя и сильнее вжимает холодное дуло мне в висок, по которому противно стекают капли пота. «Написала. Себастьян придет с минуты на минуту. Он разберется с тобой». «Не придет. Не надейся», — отмахивается киллер. «Добавь еще для драмы. Наша связь — ошибка. Ты сам это знаешь», — Верзила театрально коверкает голос. «И вот еще допиши. Я люблю другого. Готова? Умничка. Отправляй», — командует он. «Зачем все это? Себастьян не поверит». Пытаюсь убедить киллера я, нажимая на значок «Отправить». «Иисусе, Себастьян же должен понять, что я не могла это написать. Должен же?» «Поверит. Придет сюда, а тебя нет», с усмешкой поясняет он, почесывая щетинистую щеку. «Меня нет? Что вы хотите сделать?» Киллер смиряет меня похотливым голодным взглядом, задерживаясь на груди и голых ногах. Меня пробирает от омерзения и ненависти. Я сглатываю ком в горле и пытаюсь задушить панику. Мне нужно быть собранной. Но взять себя в руки очень сложно, почти нереально, слезы заполняют глаза, превращая комнату в размытое цветастое пятно. «Себастьян, где ты? Спаси меня!» «Теперь слушай внимательно, крошка. Мы сейчас спустимся на улицу, сядем в мою тачку и прокатимся. Одно неверное движение, и я выбью тебе мозги, уяснила?» «Да». «Теперь идем». Зверь. Я прокручиваю в голове сообщение ангелочка. «Не пиши мне больше и не приходи. Наша связь — ошибка. Ты и сам это знаешь. Я люблю другого». «Какого другого? Мы оба знаем, что это полная чушь. Да и вообще написано как-то странно». Продолжая держать дельцов на мушке, я открываю приложение и проверяю местонахождение Аланы. Она дома. Звоню ей, убавив громкость динамика. После 10 гудков становится ясно, что она не собирается брать трубку. «Рейн, твою мать, ты уснул?» — доносится из наушника голос Оливера. Я возвращаю внимание на поле и прицеливаюсь. 4 точных попадания. 4 тела с выбитыми мозгами на влажной земле. Но для меня все проходит побочно, на автомате, словно в компьютерной игре. Без запаха и вкуса. Дело сделано. Продолжение меня не заботит. Я мигом выползаю из укрытия и, пригнувшись, тороплюсь к байку, брошенному в 500 футах отсюда. Я запускаю приложение с записью камеры наблюдения. Мало ли, вдруг ангелочек вышла в магазин, забыв сотовый дома. А то мерзкое, неприятное чувство, что скребет меня изнутри, не имеет оснований. «Твою мать! А!» — кричу я, видя, как Дерек выводит Алану из квартиры. «Черт! Черт! Черт!» Я луплю по рулю от злости и дикого страха, осознавая свой промах. Дерек всегда контролирует наши вылазки. Сегодня же он сослался на важные дела с боссом относительно переезда и моего ухода. Вот почему он так быстро согласился с моим решением. Он не собирается так просто меня отпускать. Выходит, Дерек заставил Алану написать сообщение. Для чего? Чтобы я даже не искал ее в случае исчезновения. Я набираю номер Дерека и не удивляюсь, когда слышу. «Абонент, которому вы звоните, недоступен. Пожалуйста, попробуйте позвонить позже». «Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок!» Я знаю Дерека 6 гребаных лет и могу со 100-процентной уверенностью сказать, что он задумал. Дерек ненавидит женщин. Для него они все — пустоголовое мясо, пригодное только для секса. Он с особой жестокостью, свойственной его натуре, изнасилует Алану и прикончит. Он убьет мою девочку. Мысли в голове путаются. Я не могу сообразить, куда мчаться и как, черт возьми, мне спасти ее. Дождь прекратился, а мне как никогда нужны эти холодные капли, а еще ледяной ветер, чтобы мыслить трезво. Я тупица, натуральный кретин. Почему я не продумал все варианты развития событий? Зато сейчас мой мозг выдает один сценарий за другим, и каждый хуже предыдущего, отчего кровь стынет в жилах и волосы встают дыбом. Сердце в груди бьется диким зверем, руки трясутся. Разум мечется в агонии, тело кажется настоящей тюрьмой. Мне не хватает холодной собранности, чтобы понять, как действовать. Ощущение беспомощности доводит до исступления, а глаза наливаются кровью от дикой злости. Я убью этого ублюдка. Убью! Неужели Дерек не понимает, что ему не жить? Если с головы Аланы хоть волос упадет. Я ведь расправлюсь с ним так, как даже он в своих гребаных фантазиях не способен представить. Он будет очень долго умирать. Я живьем сдеру с него шкуру. Думай, Себастьян, думай, чертов ты тупица! Тони и Оливер со мной на задании, и они явно не в курсе, что задумал Дерек. Мне нужен Джим. Я не виноват, я не знал, он угрожал мне! Тут же принялся оправдываться хакер, как только ответил на звонок. «Идиот! Почему меня не предупредил?» Ору я в трубку. «Ты на задании! Я не мог тебе сказать!» «Мог! Клянусь, я прикончу всех вас до единого, если ты не выяснишь, куда он ее увел!» «Не увел, а увез! Я засек его тачку по камерам на 154-й автомагистрали. Сам знаешь, на шоссе не ведется съемка. Там только одна дорога, и несложно догадаться, куда он может свернуть!» Тараторит Джим. Я отключаюсь, не дожидаясь продолжения. Мне и так ясно. Ублюдок направляется в лес. Тот самый, куда я вывозил Алану впервые. Черт, тот лес огромен. Время играет против меня. Даже при максимальной скорости по влажной дороге у меня уйдет полчаса. Твою мать, я успею, успею. Дерек еще не добрался до леса, если только он впрямь едет туда. Я давлю на газ и сжимаю руль до побелевших костяшек. Байк с гневным рыком срывается с места. Во мне пылает дикая, сумасшедшая ярость, необузданная жажда прикончить того, кто посмел тронуть мое. Харлей ревет подо мной раненым зверем, желая вырваться из-под контроля, но я не чувствую скорость. А наоборот, мне кажется, что он ползет, как улитка, и стоит еще поднажать, но уже максимум. Мир вокруг превращается в мутные смазанные линии. Мне с трудом удается лавировать между тачками на шоссе, чтобы не вылететь с дороги и не разбиться. Я не могу. Мне нельзя. Я вернусь даже из чистилища. Я должен спасти Алану от самого страшного монстра. Отчаяние, агония и жажда крови — вот три чувства, что движут мной сейчас. Я задыхаюсь от страха, что могу не успеть. Следовало еще днем прикончить его. Вдали на горизонте темнеет густой лес. Моя конечная цель. Надеюсь, я не ошибся, а Джим не предал меня. Я приближаюсь к лесу, возвышающемуся над дорогой черной высокой стеной. Если Дерек там, я окроплю все деревья его кровью. Клянусь, он не уйдет от меня живым.